Часть 1. Становление Шиноби. Глава 1. Жизнь с самого начала. Пап, папа, так что там мой любимый спиногрыз сделал? Нет, вы не подумайте. Своего старшенького я люблю всей душой. Прилежный ученик, учителя не нарадуются. Каждое родительское собрание, доброе слово в адрес Андрея. Вообще, жизнь моя удалась. Ну, мне так кажется. Жена, Леночка, умница, красавица, с третьим моим счастьем под своим сердцем уже пятый месяц ходит. Сын, в 7 классе, прекрасный ученик, дочка, Оленька, в садике радует воспитателей. Ну и я, небольшой, но все-таки начальник в логистической компании. Да, золото не гребем лопатой, но на хлеб с маслом и даже с красной корочкой хватало. Чем несчастливая семья. Но, увидев, как сын несется по квартире, встречая меня с работы, я печально вздохнул. Эх, где наши советские мультики, на которых я с женой вырос? Где это все? Походы, кружки и многое другое. Теперь вместо этого мозг золотого ребенка засоряет это. Кия. Попал. Вскрикнул мой озорник, направив в меня макет ножа или кинжала, не знаю, в общем. Я убил вражеского шиноби. Миссия С-ранга выполнена. Воскликнул 13-летний школьник в форме то ли ниндзя, то ли воина с какой-то дурацкой повязкой на голове, на которую была вшита стальная пластинка с изображением улитки. Нет, точно листочка. Андрей, сколько можно смотреть этот мультик? Не надоело? С горечью посмотрел я на сына, заранее зная ответ. Как это надоело, ведь это так интересно. Представь, пап, сложил пальцы в специальную комбинацию и плюешь огненным шаром. Это же так круто. Или создаешь свою материальную копию. Раз и уроки он делает за меня. Это невозможно, сынок. На то он и мультик. Ты когда-нибудь видел, чтобы люди так делали? Нет, расстроился мой старший, вспомнив, что он живет в скучном и реальном мире. Тогда давай так. Сегодня вечером, после ужина, мы сядем и придумаем свою собственную мечту, которую можно осуществить. Сильно сомневаюсь, что шиноби, я правильно сказал. Так вот, стать шиноби, реально в нашем мире. Хотя может, я что-то не знаю. В общем, пошли, я переоденусь, а ты помоги маме с сестрой. Будь настоящим мужчиной и хозяином. Понял, пап, важно кивнул Андрей и убежал на кухню, помогать семье. Ох, отъелся. Нет, надо снова спортом заниматься, а то состояние домашней пивной живот скоро станет реальностью. Ну что делать, Лена готовит очень вкусно, а я очень люблю вкусную еду. Пап, о, теперь Оля с Андреем вместе пришли. Да, девочка тоже пыталась смотреть этот японский мультсериал, но я, ввиду ее 5-летнего возраста, всеми возможными мерами ограничивала к просмотру этого чуда восточного кинематографа. Как-никак, мне пришлось ознакомиться во всемирной паутине с этим сериалом, который содержал элементы насилия, боев и крови. Такое дочке точно противопоказано. Но это не значит, что мой сын не вовлек своими играми дочурку в этот мир японской культуры. Жена как раз была в душе, так что времени для вечернего разговора было много. Садитесь, будем общаться. Дети плюхнулись на кровать, готовясь внимать моим словам. Итак, сегодня мы пообщаемся о наших мечтах. Вот какова ваша мечта? Стать шиноби, воскликнули дети. Я было чуть не поморщился. Ладно, с возрастом поймут. Тем более, надеюсь, моя речь на них повлияет положительно. А завтра точно, завтра пойдем на каток. Или в цирк. Да все сразу. Хм, вы же понимаете, что оно неосуществимо. Андрей понимающе кивнул, а вот Оля да, девочка банально расстроилась. Черт, не подумал. Ребенок был ребенком, искренне веря в чудеса. Почему это, пап? Расстроена и все еще коверкая слова, произнесла девочка. Потому как такие шиноби – редкость. Ты их когда-нибудь видела? Живых? Нет, вот и я не видел. Наверное, их просто так мало, что о них мало кто знает. И учат они мало кого. Поэтому я и назвал эту мечту несбыточной. Понятно. Тогда я найду их и стану шиноби. А сможешь, раз они всю жизнь скрываются и их никто не находит? Я постараюсь. Эх, провал. Да, не умею я так хорошо детей уговаривать. Надо было разговор лет через 5 начинать. Сын тогда бы уже перебесился и поумнел, а дочь стала бы взрослой. Но это не повод откладывать такой важный разговор в долгий ящик. Ну а ты, Андрей, какая твоя мечта, кроме становления шиноби? Ведь есть много того, что вроде бы несбыточно, но достичь этого вполне возможно. Стать космонавтом, великим ученым и многое другое. Да космос мне нравится, пап. Но, боюсь, туда попасть будет очень сложно. Ну, по крайней мере, гораздо проще, Чем найти шиноби и стать одним из них, тем более ты вон какой у нас, спортсмен, красавец, умный. Ну, пап, смущенно проговорил сын. Хах, а то я не знаю, что у него пассия появилась. Ну да ладно, молодо, зелено, я поговорю со своим знакомым. По службе познакомились, будет тебе космос, только дальше сам, я даю тебе возможность. Воспользуешься ли ты ею, зависит только от тебя. Спасибо тебе, пап, радостно кинулся на мою шею сын. Эх, хорошо то как, да, придется сильно постараться, но кто я такой, чтобы не помогать реализовать мечту. Увы, но этот семейный вечер был последним в жизни простого, хоть и счастливого гражданина. Антон Воронов не избежал участи, бича дорогой водителей своей страны. Авария, лихач врезался ровно в дверь водителя. Смерть была быстрой и безболезненной. И, к сожалению, отец так и не узнает, что его сын таки покорит космос, а дочка станет хирургом, спасающим множество жизней в день. Но дети и еще только окончившая школу вторая дочка верили, что их папа гордился бы ими. Канахагакуры Носата, деревня, скрытая в листве. Молодой, лет 25-30, блондин сидел за огромным столом и с горькими вздохами рассматривал бумаги. Увы, но торговые договоры между деревнями шиноби, несмотря на все разногласия после недавней прогремевшей войны, нужно заключать. Жизнь жителей важна, как и их снабжение. Поэтому молодому человеку, чья слава прогремела на весь материк, как великого воина и безжалостного убийцы, приходится заниматься важной, но такой нудной работой. Громкий хлопок, и в дверь влетает молодая девушка. Красивые красные волосы, спадающие по спине, приятные черты лица, задорная и радостная улыбка — все это привнесло в кабинет Хокаге, а проще говоря, главы деревни, счастье и чувство свободы от бумажной волокиты. Кушина, чего это ты так рано пришла? Ты же хотела... Ой, девушка, не терпя возражений, прыгнула на блондина, впившись в последнего поцелуем. Минато, я беременна, у нас с тобой будет ребенок. Эта фраза произвела эффект разорвавшейся бомбы. Это прекрасно, ха-ха, я стану папой. Молодой человек от счастья подкинул жену в воздух. Сегодня у деревни, где на протяжении полусотни лет жили шиноби, наступило счастье. По всем улицам были празднества. У Хокаге будет ребенок. Счастье деревни и процветание. Темно-темно и тепло. Очень странное и в то же время приятное ощущение. Так, будто я нахожусь в коконе с киселем, теплой и вязкой кисели. А еще я почему-то не мог дышать, хотя, мне это не мешало ни разу. Такое ощущение, будто так правильно. Ну раз правильно, значит правильно. Теперь бы понять, где это я. Утром встал, привел себя в порядок, позавтракал. Поехал точно, я только тронулся и въехал на перекресток, как сигнал машины и тьма. Боже, неужто я в чистилище, или в аду? Ну, на рай точно не похоже, только не это. Я думал, что я умру лет через 30-40, понянчу внуков, а то и правнуков. Но, нет, кажется, ничего хорошего теперь со мной не будет. Хаем, жарко очень, будто и в самом деле к чертям заслали. Хаем, а что меня такое толкает? Боже, как жарко. Толчок, еще толчок. Горячая окружающая среда сменилась на холодную. А затем я смог открыть глаза и увидеть почти ничего. В глазах было все мутное, только какие-то страшные вспышки света и рев. Страшный, громогласный рев, то ли медведя, то ли тигра. Только раз этак в 10 мощнее. Акачан, Кайбита, малыш, солнышко мое, неразборчивая, да еще и непонятная речь. Единственное, что я услышал перед тем, как провалиться в темноту, было повторяющееся слово «Наруто, Наруто». Глава 2. Самое начало, далеко не так хорошо. Забытье для меня прошло в одно мгновение. Вроде бы я только закрыл глаза в гуще неведомых для меня событий, как раз и тишина. Открыв глаза, я уставился в белый потолок. Обычный, ничем не примечательный потолок. Меня, судя по ощущениям, укутали в тонкую шершавую ткань с ног до головы. Здорово, хотя бы жив, и то хлеб. Пора теперь найти местных и поблагодарить за гостеприимство. Не понял, а что встать то не могу, нет руки да ноги чувствую, даже шевеляться. Тогда в чем дело то? Так, пора звать людей, а то мне аж страшно. Агуга, вылетела из моего рта вместо фразы хозяева, помогите. Не понял, точно не понял, что случилось то со мной, что я такой немощный то. Уау, мое ауканье сработало, как спусковой крючок. Комната наполнилась детским плачем и ревом. Было так громко, что я тоже невольно закричал, добавив в местные хоры свою лепту. Сотта, сотта, шицу, щицу, «Тише, тише, баю-бай, ТСС, в комнату», судя по звуку, вошли несколько человек и вполне приятным женским голосом, но на абсолютно непонятном языке, стали успокаивать малышей. «Черт, надо было догадаться, еще тогда, что я карапуз, младенец, и что тогда я был в утробе матери и меня, в прямом смысле этого слова, рожали. Ну ничего себе, умер, называется. О, и ко мне подошли». Надо мной склонилась молодая женщина в белом халате и, подняв на руки, принялась укачивать меня. «Хм, приятно. Наверное, реакция детского организма. И что только мне делать? Все детство быть в сознании, понимать, кто ты такой, но не иметь возможности что-либо сделать, это удручающе. А-а-а, спать хочу. Резиденция Хокаге». В кабинете, где еще недавно кипела жизнь и работа, стояла мертвая тишина. Да, кабинет был людным, как никогда. Почему же большинство власть имущих великой деревни собрались здесь, а не в зале совещаний? Никто не знал. Главы кланов, начальники управлений, советники все посчитали должным отдать честь талантливому, молодому, но так рано почившему Хокаге. Увы, но жизнь Минатана Микадзе оборвалась буквально меньше суток назад. Ценой своей жизни он защитил деревню, и все без исключения, несмотря на то, как каждый присутствующий относился к почившему главе деревни, желали отдать честь молодому мужчине, ведь только благодаря ему они все еще живы, дышат, могут радоваться жизни и тем, кто пережил эту страшную ночь. Кьюби. Теперь это прозвище станет нарицательным для каждого жителя могущественной деревни. Вырвавшись на свободу из бывшего носителя, девятихвостый демон Лис принялся крушить все на своем пути и убивать каждого, кто попадется под его лапы. Огромный рыжий демон в эту ночь унес столько жизни и несчесть. И именно этот день, 10 октября, станет двойным днем. Днем праздника и днем траура. Днем жизни и днем смерти. Когда Минатана Микадзе, 4-й Хокаге, смог запечатать древнего демона и защитить жителей деревни до того, как порождение огня и разрушения успело полностью уничтожить селение. «Кхм, думаю, я начну», — встал посреди кабинета старик лет 60. Одетый в традиционные одежды советника и главы своего клана, он твердой походкой прошел к центру и начал свою речь. Впрочем, мало кто мог бы перечить бывшему главе деревни, кто добровольно сдал свои полномочия Намикадзе. Хирузин Сарутоби, 3-й Хокаге, советник 4-го Хокаге и глава клана Сарутоби, решил открыть такое непростое, но нужное собрание. Все мы здесь собрались, в этот непростой день, только для одного, определить судьбу нашей деревни. Слишком велики потери, слишком тяжелое наше положение на международной арене. Поэтому вопрос у нас один, как быть дальше? Слушаю ваши предложения, уважаемые советники и главы кланов. Ну и само собой, главы служб. Начнем по часовой стрелке. Нара, прошу вас, кивнул на ближайшего представителя мира шиноби сильнейший из ниндзя. КХМ, откашлялся было задремавший брюнет и вышел чуть вперед. Как аналитик деревни, могу только сказать следующее. Наша разведка полностью цела и невредима. Так же, как и все внешние крепости и базы, укомплектованные по полной. То есть процентов 20 нашей обороноспособности активно и продолжает действовать, что радует. Далее, население деревни не пострадало так сильно, как кажется. Умер от силы каждый 30-й простой житель. Так что проблемы с внутренним обеспечением тоже не должны возникнуть. Отстроиться мы сможем достаточно быстро, за год-полтора. Другое дело, шиноби, приписанные к деревне. Продолжай, кивнул старик, примерно представляя, насколько будут ужасающие цифры. Каждый 3-й. То есть из 3500 шиноби в живых осталось только 2100 шиноби. Больше всего потерь среди генинов. Теперь их у нас только 200. Лучше с чунинами и совсем хорошо с джоунинами. И с одной стороны это хорошо, а с другой мы потеряли наш боевой потенциал. Вся наша будущая военная элита теперь кормит червей. Поэтому надо восполнять боевой потенциал, причем срочно. У меня все. Хм, понятно. Ситуация печальная, господа. Если сейчас мы можем и пережить войну, даже против двух деревень, то лет через 15 нас сметет даже малая и слабая деревня. Предложение, все задумались, но больше всего задумались простые шиноби и главы военных подразделений. У меня есть идея, высказался тот, от кого этого ожидали меньше всего. В середину комнаты вышел блондин, характерный представитель клана Яманака. Инаичи вообще-то редко любил выступать на публике, но тут он решил высказаться, тем более, что идея была и в самом деле интересная. предлагаю набирать простых жителей с необходимым количеством чакры для последующего обучения. Нет, чуть ли не крикнул глава одного из крупнейших кланов Конохи. Хьюга, а это был именно он, чуть ли не с машущим кулаком выскочил на середину кабинета. Хьяши, всегда отличающийся хладнокровием, тактичностью и клановским воспитанием, сейчас походил чуть ли не на крестьянина. Я не позволю, чтобы каких-то бесклановых учили секретам моего клана. Вы с ума сошли. А вы, Хьяши-сан, готовы сами отправлять своих соклановцев лет через 10 на убой? Так, пожалуйста. Я на вас тогда посмотрю. Не остался в долгу и Наичи. Так, тихо, рявкнул Хирузин. Поступим проще. Думаю, стоит создать учреждение, где мы сможем обучать и бесклановых, и клановых детей. Естественно, найдем учителей, тех, кто не в состоянии продолжить выполнять миссии, и начнем обучать. Как-никак, а восполнять боевой потенциал необходимо. А что по поводу Узу? Решение, принятое нами с Данза, будет в силе. Поэтому все, что касается нового Джинчурики, подлежит табу. Основное направление положено. Деревня начала свое восстановление. Год спустя, я с недовольным взглядом разглядывал этот ясли-рай. Сколько я здесь? Полгода, год, достало все. Говорить нормально не могу. Выползать за пределы комнаты тоже не могу. Только сиди, да наблюдай за такими же, как ты. Зато теперь я понимаю, почему мы не помним детство. Вспоминать свое собственное бессилие ужасно. Впрочем, зато я начал понимать местную речь. Со скрипом, но понимать. По крайней мере около 100 слов выучил. К примеру, кушать, мама, окно, сквозняк и в том же духе. В общем, именно те слова, которые говорят нянечки и медсестры, посещая наш детский уголок. В комнате, достаточно большой по размеру, было 10 карапузов. Совершенно похожие, но в то же время такие разные. Впрочем, самым странным в этой комнате был именно я. Не кричал, не ползал, только кушал смеси, сидел, лежал и смотрел. И это пугало женщин. Нет, они ко мне подходили, кормили, укладывали спать, пытались играть, но мое игнорирование их пугало. Нет, не так, я просто отдавал им игрушку обратно, вежливо, без крика. И, наверное, с серьезным взглядом. Ну не могу я играть, хоть убейте. Все-таки взрослый разум в теле ребенка, печально. Ладно, надеюсь, очень надеюсь, что этот карапузно-молочный период пройдет очень быстро. И я смогу понять, в какой стране оказался и найти свою семью. Вот будет умора. Моя дочка будет старше меня. Хах. Глава 3. Осознание. Лучше бы не осознавал или добро пожаловать в вымышленный, но такой реальный мир. Сегодня самый важный для меня день. Нас выводит на улицу. Ура. Счастье то какое. Я, наконец-то, увижу, куда я попал. КХМ, КХМ. Простите, дико извиняюсь. Эмоции, как-никак, просто, честно, за 3 года надоело в одной больнице проводить время. Но, начнем все по порядку. Да, как только мы начали ходить, ну или слишком активно ползать, нас вывели на огромную территорию больницы. По крайней мере, этот комплекс очень походил на больницу, и количество детей в возрасте от 2 до 4 лет было больше 100. ХМ, неужто сиротский приют, а то что-то я не вижу родственников или родителей, приходящих навещать своих чад. Поэтому мне стало нехорошо. Раз и я сирота, то возможностей у меня в разы меньше. РР, мне уже не нравится, в какой стране я переродился. Хотя технологии, скажу я вам, здесь впечатляют. Ну вот недавно, вчера один из моих коллег по несчастью переел и у него начал пучить живот. Орал хуже резаного. Но потом его куда-то буквально на минуту отнесли, вернули и все, здоров, как бык. Меня аж от любопытства распирало. Что это за чудо-врач, чудо-прибор или чудо-таблетка? Впрочем, со временем все узнаю, тем более нас решили вывести на прогулку. Что по мне, так сделали очень поздно. С ребенком начинают гулять с 2-3 месяцев, а то и раньше, а тут только на 4-м году. Хотя, чего греха таить, болели мы мало, а я какими-то чудесами вообще ни разу, да и кормили вкусно и на убой. И вот, с 3 нянечками нас вывели на улицу, тех, кто мог ходить. Ох, прекрасный солнечный свет, ты, красив, мягок и прекрасен. Как только мы вышли на улицу, я как будто в сказке очутился. Наша больница оказалась на окраине селения, огромного селения. Ну не могу я назвать этот населенный пункт городом. Слишком легко дышится, слишком много природы. 2-3-этажные бетонные и деревянные дома, добрые жители, красота. Только что-то на меня подозрительно все смотрят. Даже медсестры на меня так не смотрели. Знаете, будто я несу с собой ядерную боеголовку. ХМ, и где я успел так прославиться? Меня же никто никогда не видел. Впрочем, нечего обращать внимание на незнакомых людей. Они мне никто, и я им никто. Так что, наслаждаемся прогулкой. Ух ты, смена обстановки. Нас вывели на большую и, судя по всему, центральную улицу. Широкая, с кучей лавочек. Она явно была торговым сердцем этой большой деревни. А в конце была огромная гора или скала с высеченными четырьмя лицами на ней. Кстати, высечены достаточно качественно и красиво. Аж дух захватывает. ХМ, только что это мне напоминает черт, не помню. ХМ, но я явно где-то видел эту картину. Может, на открытке. Или в интернете, когда читал о какой-то стране. Значит, я помню про эту страну. И, судя по иероглифам и уже привычной и понятной мне речи, скорее всего это Азия, Южная Азия, Корея или южные регионы Китая, а может и Япония, кто его знает. Ой, в меня кто-то врезался, повалив меня на землю. Черт, больно. Ой, простите, я нечаянно. Задумался, кто-то, лежа на мне, виновато почесал затылок, а затем, словно акробат, вспрыгнул на ноги и вспрыгнул на здание, исчезнув из вида. Ох, Наруто, угораздило же тебя в шиноби врезаться, хлопотала надо мной женщина, Асана. Кажется, ее зовут. Но сейчас не в этом дело. Шиноби, шиноби. Эти чертовы прыгающие маги-воины. Я вспомнил имя, которым меня нарекли. Я вспомнил, где я видел эти лики на скале. Нет, только не это. Я не дома. Нет здесь моей семьи. Черт, я попал. Все хорошо, Асана-сан. Я встал и с пустым взором поплелся за ребятами. Я оказался в сказке, несуществующей реальности. Влип так влип. Дальше я не запомнил свою прогулку. Каких только усилий мне стоило не закричать, зарыдать или даже заорать благим матом. Почему это произошло? Как? Что это такое? Как вообще можно переродиться в вымышленном мире? Хотя, какой вымышленный? Самый естественный. Ну, если я сейчас так кому не скрашиваю, лежа в больнице после аварии. Хотя, нет, не думаю, что такая детализация возможна. Тем более я здесь сплю, ем, справляю нужду. РР, ужас. Мама, роди меня обратно. Год спустя. Нет, они издеваются, господа, зуб даю. Я сейчас стою перед обшарпанной и слегка прогнившей дверью. Они что, совсем с дуба рухнули? Ребенка, которому стукнуло 4 года, оставляют жить одного. Нет, тут явно что-то нечисто. В прямом и переносном смысле. КХМ, КХМ. Вот, держи, мне протянули ключ от квартиры, куда меня по какой-то причине решили сослать. Позади меня стоял мой провожатый. Мужчина, судя по голосу, взрослый, явно в спецформе с маской на лице. Спасибо вам за то, что проводили, Шиноби-сан, вежливость, наши все. Мужчина аж хмыкнул и, передав конверт, исчез. Просто взял и исчез в воздухе. Мда, кажется, я к этому не скоро привыкну. Уж очень непривычно для меня. Так, ладно, раз меня оставили одного, думаю, стоит осмотреть мои новые хоромы. Повернув ключ, я с трудом открыл дверь. Она явно заржавела. Внутри было не камильфо. Маленькая комната 3×4, которая была одновременно спальней, кухней и столовой. И маленькая душевая комната с уборной. Впрочем, чего это я? В общежитии было куда более скромно. Купим инструменты, поменяем, смажем, отремонтируем, купим мебель, заживем. Так, сколько мне любимому дали на проживание? 10 тысяч ре. Мм. Мне это мало о чем говорит. Так что, пошли на разведку, за едой, одеждой, да и просто погулять. Закрыв дверь от своих новых хором, я пустился вскачь по улице, размышляя. Интересно, а есть шанс вернуться в свой мир? Раз я оказался здесь, то почему бы не попробовать вернуться обратно? Ну, а пока думаем, господа, и анализируем. Я, Наруто. Увы, фамилии не знаю, да и мне никто не сообщал. Как я помню из того, что прочитал в интернете, Наруто – это и есть главный герой этого мира, точнее того отрезка, когда он живет. А еще я помню о шиноби, тех самых, которыми мечтали стать мои дети и все. На этом исходные данные закончились. Какие выводы мы можем сделать? Я – главный герой мира, где каждый день убивают за награду. Нет, нет, наш мир тоже не блеск, но там-то я мирный гражданин, несмотря на двухгодичную службу в береговой охране. Как там мы говорили, сами не плаваем и другим не дадим. А здесь я в теле ребенка, который станет местным аналогом военного. Когда, каким образом и что для этого надо, Я без понятия, но надо обустраиваться. Может, я вообще смогу и здесь простым гражданским стать. Буду торговцем или какая у них тут почетная профессия. Кстати, мир такой же современный. По крайней мере, электричество есть, как и электроприборы. Тот же чайник у меня на кухне о многом говорит. О, вот и ближайший рынок. ХМ, рыба за килограмм, 109-120 ре. Хлеб, 20-50 ре. Мясо, все 800 ре. Рис, зато дешевый, 15-17 ре за килограмм. В общем, примерно приценившись и составив продуктовую корзину, я с печалью понял, 10 тысяч на хорошую и питательную еду не хватит. Значит, надо будет подумать, как подзаработать. Думаю, и для меня что-нибудь появится, надеюсь. А пока закупимся. Вон, мне тот старик понравился. Достаточно добродушный дед продавал рис с овощами. Думаю, с него и надо начать. Добрый день, торговец Сан. Я, на меня посмотрели, как на исчадие ада с ядерной боеголовкой вместе взятый. Прочь, уйди, демон. Крикнул старик, откинувшись от прилавка. Этот крик привлек внимание всех от мала до велика. И, увидев меня, вокруг тотчас образовалась буферная зона. И взгляды то такие же, как и у деда. Мда, мне очень интересно, кто мой пиар-менеджер. А то такая репутация просто так не возникает. Хорошо, торговец Сан, я вас покину. Удачи вам и успешной торговли, вежливость, наши все. Раз меня не хотят видеть простые жители, постараюсь тогда найти другое место для покупок. И я нашел такое место. Небольшой магазинчик с молодой девушкой, которая вполне сносно на меня отреагировала. Да, было дороже, чем на рынке, но здесь было все сразу. Поэтому, потратив около 500 ре, я оказался счастливым обладателем продуктов на ближайшие пару дней. 3 килограмма риса, нарезанная колбаса, похожая на докторскую, молоко и филе курицы. Ладно, пока хватит на сегодня. Пойду обустраивать свой новый дом. С новым домом тебя, Антифу, Наруто. Надо привыкать, а то не дай бог не откликнусь или назовусь русским именем. Как-никак, а повода оказаться в дурке давать не надо. Глава 4. Закулисные игры бывают и добрыми. Ха, переборщил я с продуктами, это точно. Явно забыл, что тело детское и даже килограмм нагрузки – непомерная тяжесть. А я на все 4 покусился. Ну да ладно, главное, что дотащил. Ну что же, уборка, готовка и все остальное, я иду к вам. Честно, словно заправский студент в субботник, я достал из ванной относительно чистую тряпку. Из шкафа в маленькой прихожей стальное ведро. Пока вода медленно набиралась, я разложил все продукты по холодильнику, который хоть и слабо, но давал холод, и по шкафчикам. Все, пора убираться. Первым делом сложил с середины пола ковер, под которым, как оказалось, никто уже не убирался с самой сдачи объекта в эксплуатацию. Так, ведро. Черт, тяжело. Придется как минимум половину слить. Вот, уже легче. Начал с самого верха и закончил снизу. Драил этот кошмар часа 3. Мусора хоть и не было, но самой грязи и пыли с пятнами, да фига. Поэтому уборка достаточно маленькой комнаты заняла так много времени. Зато все кастрюли чистые, ванная комната вымыта, пол блестит. Красота. Зато теперь хоть не так стыдно здесь находиться. Далее, готовка. Черт, не время слезы ронять. До того, как я встретил Лену, по долгу службы приходилось готовить и не раз. Да, не шедевры, но зато сытно, съедобно и даже иногда вкусно. Так, соль. Я взял соль, я помню. Отлично, кипятим воду и приготовим рис. Это на гарнир. А в основное, ладно, сегодня колбаса. Принявшись ждать, я стал рассматривать все то, что лежало на полках, а там завалялась пара книг, и все бы хорошо. Но если цифры были арабскими и примитивные слова я научился прочитывать, ориентируясь на слова нянечек, то вот нормальное знание местной письменности было, его не было. Так что, придется подождать, пока меня не зачислят в школу. Или что тут у них вместо нее? А вообще, зачислят ли? А какая у них система образования? Кто нужен деревне? Каменщики, торговцы или только пресловутые шиноби, а всех остальных они берут, например, из других деревень, или вообще как. Впрочем, подумаем об этом потом. Рис готов, наложим в тарелку, положим на блюдечко колбасы. И, где палочки? Да кстати, еще один довод в пользу страны по типу Азии. Палочки ими едят все. Хорошо хоть в больнице нас научили ими пользоваться, а то я бы выглядел идиотом, ища мои привычные кухонные приборы, так как их здесь банально нет. Так, приятного аппетита мне или на местном итадакимас. Поехали. Но, Стоило мне поднести ко рту первую часть риса, как что-то за окном упало. Причем громко, с треском и криком. Хаем, странные здесь люди живут, скажу я вам. Вроде бы шиноби, все крутые, как рассказывал сын, быстрее молнии, прыгучие обезьяны и смертельнее системы реактивной с ядерной боеголовкой вместе. И так просто и банально рухнуть вниз. Или это простой житель, тогда жаль беднягу. Пойду посмотрю на этого гаврика. Открыв окно, я хотел было посмотреть вниз, но, мне это и не надо было уже. Упавший, потирая голову, медленно поднимался по стене на двух ногах, без рук. Будто он, даже не знаю, кто, гений, открывший секреты гравитации. Впрочем, он явно поднимался ко мне. Ну, по крайней мере, взгляд его достаточно красноречив. Брюнет, лет 20, не более, с черной футболкой и зеленым жилетом, и пресловутая повязка на шее. Добрый вечер, Шиноби-сан, здравствуй, ты ведь Узумаки. Простите, увы, но с фамилией не знаком такой, хотя, может это моя фамилия, так как свою нынешнюю фамилию не знаю. КХМ, ты Наруто? О, вот теперь понятно заговорил. Да, я Наруто. А вас как зовут? Мужчина аж споткнулся и было снова начал падать, но вовремя выровнял равновесие. Кисара, Чунин, приятно познакомиться, я твой сосед снизу, и у меня для тебя сообщение. О, очень приятно, может, тогда зайдете? Все-таки будет нехорошо с моей стороны отказывать гостю в приеме. На меня вновь посмотрели как на продолжение всех чудес света вплоть до сотой. КХМ, ну хорошо, ха, тоже мне одолжение сделал. Но раз ты не шугаешься меня, то я хотя бы смогу немного информации из тебя выудить. А то кто я, где я живу, почему меня от остальных ребят отселили и многое другое. Наложив риса и достав из тумбы новую пачку палочек, я протянул их гостю, который сел на второй табурет. Кисара-сан, будьте добры, только разуйтесь, а то все прибрано. На меня посмотрели, будто я чудо заморское, но шиноби встал, прошел в коридор и добросовестно разулся. Ну, приступим. Приятного вам аппетита. Подожди, сначала я должен. Нет, сначала поедим. Кисара-сан, всему свое время, на меня с каждой секундой смотрели еще более скептически. А что, я что должен, идиотом притворяться? Ну не могу, не актер я. Это то же самое, что заставить механика на пианино играть. Грубые пальцы не способны на тонкие и чистые ноты. Поев, я забрал чашки с остатками риса и принялся мыть посуду. Но даже я, толстокожий человек, прямо чувствовал, как мне сверлит тяжелым взглядом спину. Ну, Кисара-сан, поужинали? Извините, но ничего из напитков я вам предложить не могу. Чем богаты? Ха, аж закашлял шиноби. Ничего, я хотел тебе сообщить следующее. Прачечная, куда ты сможешь сдавать грязную одежду, чтобы ее постирали, находится на первом этаже. Со следующей недели ты зачисляешься в подготовительную группу при Академии Шиноби, а завтра мы идем к Хокаге. Я за тобой в полдень зайду. КХМ, простите, Кисара-сан, а кто такой Хокаге? При всем уважении, я вроде бы никаких таких Хокаге не знаю. Да имя у этого человека странное. Тень огня, необычное имя. КХМ, нет-нет, Наруто, все просто. Хокаге, это главный шиноби деревни и по совместительству ее глава. А, вот оно как, а зачем я ему нужен? Он же главный, а я один, без мамы и папы. Зачем я ему нужен? Он заботится о всех сиротах. Поэтому разговор предстоит всем, и ты не исключение. Ладно, спасибо вам и доброй ночи. И тебе доброй ночи, Наруто. Кабинет Хокаге. Хирузин, дымя трубкой, внимательно читал отчеты по проведенному ремонту после нападения демона. Да, потребовалось больше времени, зато благодаря разрушенным зданиям удалось расширить часть дорог и увеличить объем складов для населения. Так что, мелькнула тень, и перед третьим Хокаге появился шиноби в форме анбу с маской совы на лице. Докладывай. Слушаюсь, Хокаге сама. Согласно заданию, я вошел в контакт с Узумаки Наруто. Результат положительный. Поясни. Подтвердилось полное отсутствие ментального вмешательства и управления сознанием. Мозг Джинчурики чистый, не поврежден. Повышенный, даже слишком, уровень интеллекта, повышенная любознательность, прямолинейность, аккуратность, вежливость. Встретил объект меня дружелюбно, накормил приготовленным. Кха! Чуть не выронил трубку сильнейший шиноби, с раскрытыми от удивления глазами взирая на своего шпиона. Да, зря он в шар разведки не посмотрел, прежде чем слушать. Да, именно так, он приготовил рис. Да, не самый вкусный, но в меру посоленный и достаточно умело сваренный. Где он обучился такому навыку, неизвестно. Хотя, наблюдатель в детском доме при госпитале сообщал в докладах, что он очень наблюдателен и смотрит за воспитателями, в том числе и на кухне. Так что все может быть. Также он привел квартиру в идеальный порядок, а ковер выкинул. Да-да, тот самый ковер, который появился в общежитии после первой войны Шиноби в качестве одного из даров Дайме страны воздуха. Вашей личностью он заинтересовался сильно. Свое будущее обучение воспринял крайне спокойно. Мое предварительное заключение – категорию красный сменить на категорию желтый. Опасность пониженная. Лояльность к деревне – средняя. Хах, смело, смело. Впрочем, я понял твои доводы, но решение приму я завтра после разговора с ним. А пока, свободен. Задание Эранга по наблюдению за объектом и налаживанию контактов продлятся на полгода. Приступай. Слушаюсь. Хлопок и Шиноби исчез, оставив главу деревни наедине со своими раздумьями. Господа советники, трое людей вышли в центр комнаты. Все они внимательно слушали доклад, думая каждый о своем. Его информация подтверждается. Корень проверил парня. Он и в самом деле чист. Как и договаривались, в его сознание никто из сторон не должен вмешиваться. Все только на добровольной основе. Ведь наша цель – не одноразовое оружие и не Цербер, как в Суне, а полноценный Шиноби, который сможет пользоваться своими возможностями на 100%. Поэтому, согласно мнению аналитиков НАРА, данных разведки двух наблюдателей и заключению Анбу и Корня, думаю, желтый – та самая категория. Данза, с чего такая доброжелательность? Придирчиво посмотрел неперебинтованного старика Хокаге. Мне этот Джин Чурики импонирует гораздо больше прошлого. Адекватен, умен, осторожен и самое главное, благоразумен. Против такого и ничего негативного иметь не надо. Да, ну ладно, поверю тебе на слово. Пока, мне этого достаточно. Главное, работать на благо деревни. И еще, извини, но со следующего года я у тебя 5 в корень заберу. Я и так, зная о нашей скудной ситуации с молодым поколением, не брал у тебя 4 года никого. Но у меня кадровый голод, и юг без наблюдения. Я тебя понял. Дай список кандидатов, я подпишу их перевод. Спасибо. Пока ни за что. Мы и в самом деле делаем одно дело. Так что, свободны, господа советники, раз у вас более нечего сказать. Все синхронно поклонились и покинули кабинет Хокаге. Глава 5. Первый разговор с Хокаге. Познакомимся с начальником. Чирик, Чирик, Чирик, Чирик. Ох, хорошо-то как, божественно выспался. Впрочем, как все предыдущие 4 года местного пребывания, чистейший воздух и природа делают свое дело. Спишь крепко, хорошо, плохих снов не видишь и с самого утра прекрасное настроение. Как раз местное светило вставало из-за горизонта. Эх, потянулись и пошли мыться. С большим трудом достав до крана, я повернул кран и заревел белугой. Как холодно, где горячая вода? Ведь в больнице она была, и мыли нас в очень даже комфортной воде. А здесь что за черт? Нет, я все понимаю, но я же дитя. Даже в армии в Великом и Нерушимом Союзе была горячая вода, сгноить что ли захотели? А нет, вон, теплее стало. Спустя полминуты из душа полилась вполне себе теплая вода. Надо будет моющее средство купить. Полотенце мне оставили, даже белое и чистое. Умывшись, я посмотрел в зеркало. Нет, нет, я много раз видел себя в этой, новой жизни, в зеркале, но в основном урывками. Благо такая роскошь была только в уборной и в столовой. И там долго не задержишься. Детское лицо, как и положено в моем новом возрасте. Худое тельце, все как обычно. Все дети в плане тела в этом возрасте похожи друг на друга. А вот в плане лица, блондин, как это, натуральный блондин, он. Так, не вспоминаем об этом ежегодном новогоднем ужасе. Но блондин я таки натуральный. Вот прямо блондин-блондин. Волосы цвета пшеницы с какой-то дикой примесью платины. БРР, нет, смотрится красиво, но все-таки непривычно. Странные полосы на щеках, ощущаются, как кожа. То есть, ни рубцов, ничего. Как будто это вполне естественная пигментация тела. Прямой нос, высокий лоб. В общем, мечта, а не парень. Хах, вот бред то несу. Впрочем, даже не это главное. Молочные зубы все на месте, ровные и белые. Ну ничего, скоро начнем замену на коренные. А главное здесь, глаза. Честно, никогда таких не видел. Не простые голубые и даже не синие, а пронзительно фиолетовые. будто в бесконечность смотришь, а вкупе с моим недетским взглядом, аж дрожь пронимает меня. Как я понял, других вообще мой взгляд не колышет, имею в виду шиноби. Ну, из тех трех, которых я за всю свою жизнь видел. Значит, тут есть что-то помощнее моих красивых глазок, Наруто. В мою дверь заколотили так, будто пожар сейчас начнется. Хаем, голос знакомый. Мой сосед по общежитию. Доброе утро, Кисара-сан. Привет, привет. Побежали скорее, мы опаздываем. КХМ. Кисара-сан, только рассвело. И тем более я еще не одет. Неужели уважаемый глава деревни будет ждать такого, как я в такую рань? Не думаю. Может, зайдете, подождете меня, я оденусь, и мы пойдем. Ну, хорошо. Эх, накажут меня. Печальным тоном заговорил этот несчастный шиноби. Водает. Неужто отмазаться хочет? Или начальство такое категоричное? И к чему? К какому-то сироте. Эх, зря не смотрел мультик, ох зря. Ну да, одной интернет-страницы про приключения ниндзя, с пометками, что для просмотра от 12 лет хватило, чтобы не давать дочери смотреть. Даже Лена смотрела, чтобы разговор поддержать с детьми. Эх, как всегда, хорошая мысль, да после только в голову пришла. Все, я готов, и ничего страшного. Кого Хокаге желает увидеть? Мокрого и неодетого пацана или все-таки хоть как-то опрятного ребенка? Ведь в гости никто никогда в домашнем и неопрятном не приходит. По крайней мере, мне так говорили няни. Да и в гости они уходили, одеваясь подобающе. Да, тут ты прав. Ну что, пошли, внезапно меня схватили за шкирку и посадили на плечи. И мы полетели. Ну, не совсем полетели, но скачки со здания на здание были захватывающими. У меня даже невольно улыбка на лицо наползла. Да, никогда таким экстравагантным образом не передвигался. Зато какой опыт то. Поэтому до огромного, словно стадион, комплекса мы допрыгали за 5 минут. Это и есть резиденция Хокаге, неплохие хоромы, честно говоря. И как раз около той самой скалы, где высечены лица. В общем, солидно, солидно. Меня опустили на землю и я, наконец, на своих двоих последовал за шиноби соседом. Пройдя внутрь, я отметил прямо-таки такое знакомое по моей прошлой жизни, можно сказать родное, действо. И называется оно «Чиновничий аппарат и бюрократия». А да, бич моего мира и, судя по всему, этого. Мда, надо было позавтракать, а то ждать, пока тебя к самому главному пустят, даже если главный тебя ждет, можно до вечера. Ну, что поделать, знаю я всю эту братью. Надеюсь, анкету на посещение главы деревни заполнять не придется, а то я еще даже писать не умею, только на моем родном могучем. Но, думаю, самое малое, что обо мне подумают, увидев кириллицу, ребенок тронулся, а максимум, шпион неведомой страны. Но, к моему удивлению, Кисара, проигнорировав все увещевания и вопросы из серии, какого рожна вы здесь забыли, сказал одно емкое слово, которое, к моему еще большему удивлению, возымело еще больше эффекта. Чинуши исчезли со скоростью звука. Во чудеса. Хотя, может, просто шиноби все-таки убийцы, наемники и воины. Поэтому иерархия и подчинение приказам, как в любой военной структуре, не блажь, а необходимость. КХМ, о, пришли. Большая дубовая дверь, ну или похожая очень на дубовую, у самого такие в дачном доме стояли, за которой был огромный кабинет, ровный круг. В конце комнаты был огромный письменный стол, полностью, нет, не заваленный документами, но явно ломящийся от количества ровно лежащих папок, бумажек и канцелярии. ХМ уже хорошо, человека можно понять по его рабочему месту, и если он поддерживает порядок, даже в этом хаосе, а быть главным начальником, это всегда хаос и ужас, то по крайней мере человек он явно аккуратный и время впустую не тратит. Вывод, или он и в самом деле заинтересован во мне, как, в ком-то важном или, не знаю. А вы что думали? Не видел я ни одного сироты. Точнее не так, видел. Когда в это здание заходили, двое моих знакомых по детдому ребят носились, играя в догонялки. Счастливые и чумазые. Конечно, на прием к Хокаге идут. Ладно, посмотрим, что местный батька скажет. А батька то колоритный, сразу видно. В кресле за столом сидел глава деревни, Хокаге. Мужик лет 50, уже посидевший с морщинами, но спина держалась ровно. Руки уверенно рисовали кисточкой что-то на бумаге, а губы беззвучно шевелились, самую малость, показывая, что мозг что-то обдумывает. Хокаге сама, Наруто Узумаки прибыл. Спасибо, Кисара, можешь быть свободен. Сосед поклонился и покинул комнату. Ну, добро пожаловать на ковер, ну или деревянный пол. Разницы пока никакой, а смысл один. Начальник жаждет знать. Хирузин с теплотой в глазах смотрел на парнишку, одетого еще в простую сиротскую одежду, коричневые штаны и такая же коричневая футболка, да классические сандали. Пшенично-платиновая шевелюра, очень похожая на цвет волос Минота, но на пару тонов светлее и как-то более насыщеннее. Черты лица взяты от обоих родителей. Нос и аккуратный подбородок откушены, скулы от отца. Хах, от девок лет через 10 отбоя не будет. Кстати, хороший мотиватор для хорошей службы и крепких отношений с деревней. А вот глаза явно не от родителей. Хотя, кто знает, кто там затесался в предках у Минота и Кушины. Нет, ну у Зумаки то понятно, а вот Минота. У Намикадзе в предках могло быть всякое, а вот остальное. Чуть напряженная поза, впрочем, как и у всех одиночек. Нет того, кто мог бы прикрыть спину, поэтому всегда в напряжении. Внимательный взгляд, серьезный. Правильно говорили наблюдатели, слишком серьезный для ребенка. Впрочем, ладно, пока доверимся мнению разведки. Раз даже люди Данзо говорят, парень чист, то значит на чистом листе надо как можно быстрее рисовать, но непринужденно, ни в коем разе. Достаточно было вспомнить, как из-за конфликтов, небезызвестный киллер Би, Джинчурики восьмихвостого демона осьминога, пару кварталов под ноль уничтожал. Нет, сейчас то все в порядке. Парень вырос и поумнел, но все-таки, опыта соседних деревень более, чем хватает. Нужен не берсерк и не тот, кто будет ненавидеть свой дом и свою родину. А значит, здравствуй, Наруто. Доброе вам утро, Хокаге-сама. Мальчик чуть поклонился в приветствии и вновь принялся ждать. Ну да, это не он просился сюда, а его пригласили. Как я вижу, тебе уже объяснили, кто я. Но, думаю, стоит представиться тебе лично. Сарутоби Хирузин, третий Хокаге и глава Конохи, или деревни, скрытой в листве. Приятно с вами познакомиться лично, Хокаге-сама. Но, пожалуйста, объясните мне причину вызова. Не верю, что Хокаге, у которого, наверняка, очень много дел, захочет общаться с простым сиротой. Ведь другие дети к вам в очередь не стоят. Или я ваш внебрачный сын, или внук. Каха, Хирузин чуть не закашлялся. Да, интересная интерпретация. Нет, Наруто, ты и в самом деле сирота. Но сирота очень важный. Ты сможешь стать шиноби, защитником нашей деревни. Как Кисара-сан. Нет, спасибо, одна фраза заставила побледнеть старика до цвета бумаги на столе. Как не хочет. А почему, Наруто? Отнимать жизнь ради наживы? Нет, это не по мне. Лучше буду торговцем. Или кузнецом. Буду всякие инструменты для простых жителей мастерить. И доброе дело буду делать и жить будет можно. А как же стать сильным? Защищать своих близких, друзей, ведь это... Извините, Хокаге-сама, но я вас перебью. Защищать кого? Я сирота и у меня никого нет. Друзья, не знаю, почему, но жители меня пугаются, будто я дикий и больной зверь. А дети, видя отношения взрослых, тоже начинают бояться. Перед тем, как переехать в общежитие, со мной общались только двое детей и все. Все остальные боялись меня. Конечно, беда и во мне. Не люблю много говорить, но все же, Хокаге-сама, ради чего еще мне становиться сильным, умеющим творить невероятные вещи, шиноби. Только ради убийств, не думаю. У меня все, мальчик закончил и стал вновь внимательно смотреть на старика. А Хирузин понимал, накрытие и попадание. Ведь и в самом деле, он прав. Простые жители боятся мальчика до чертиков. А с шиноби он только начал общаться. А защитить самого себя, ведь если ты не будешь сильным, то не сможешь защитить самого себя. Да кому я нужен? Сирота, без гроша, живущий в общежитии. Смех, да и только. Хаэм, не скажи. Ты ценен не только тем, что ты шиноби, но и тем, что ты оказался последний в роду. Каком таком роду? Узумаки были известными, мягко говоря, и потомственными шиноби. А это не только достойная история, но и много врагов, с которыми твой клан когда-то воевал. А мнение жителей, это их страхи. Страхи, узнаешь со временем. Это не моя тайна. Я понял. Хаэм, не хочу становиться мишенью. Хорошо, Хокаге-сама, я принимаю ваше предложение. Раз для того, чтобы жить в относительном спокойствии, надо стать шиноби, я стану шиноби. Рад за твой выбор. Послезавтра пойдешь на подготовительные курсы Академии Шиноби. Спасибо большое. А, Хокаге-сама, перед тем, как уйти, помогите советом, пожалуйста. Слушаю тебя, Наруто. Не подскажите, может ли ребенок моего возраста найти возможность заработать денег, а то денег на нормальное питание и обустройство квартиры не хватает. Хирузи наш глаза протер. Мда, утро откровений. Хотя, есть идея. Можно, Наруто. Я дам поручение. Будешь письма по вечерам разносить. Я распоряжусь. Таких старательных детей еще поискать надо. Спасибо, Хокаге-сама. Всего вам доброго. Удачи тебе, Наруто. Глава 6. Первый раз в первый класс. Первый раз в первый класс. Ну, в данном случае академию, но похоже. Честно говоря, эти полтора года своей жизни описывать никак не хочется. Потому как этот период можно разделить на три составляющих. Необходимо, полезно и, что за чертовщина. Начнем с необходимого. Хокаге. Кстати, хитрый лис этот дед, скажу я вам, ну, хотя наивным и добрым во власти нечего делать, схарчат и не подавится. Так вот, мне дали работу, разносить по вечерам письма с отчетами, точнее, собирать их с постов на стене, окружающей деревню и тащить в резиденцию Хокаге, чинушам. Сначала, я спросил, а ничего, что я, ребенок 4 лет, таскаю секретную информацию, да еще и практически незащищенную. На что Хокаге, демонстративно достав трубку и прикурив ее, заявил, если внутри деревни тебя, да и каждого жителя, не смогут защитить, то я всех постовых просто выпарю, как детей, потому что деревня должна быть в полной безопасности, она, сердце страны, и если шиноби, патрулирующие улицы, не могут защитить простого гонца, то цена им меньше одного ре, то бишь, старик убил два зайца одновременно. Тренировал и поддерживал в тонусе патрули и местную полицию и занимал меня делом, достаточно прибыльным делом. Ясно дело, не за просто так, явно придется расплачиваться. К 10 тысячам ре пособия для сироты, получать еще 10 за простой сбор писем по вечерам, достойная оплата. За эти два года до самой Академии Шиноби, я заработал около 100 тысяч ре, не считая хорошего питания, обустройства комнаты новой мебелью, починкой двери и электрики, а также того, что я очень прилично одевался. В общем, в плане доходов шиковал. А шиноби, глядя вечером на мою тушку, вздыхали и следили за мной. Ну а что, мне-то хорошо, как-никак. Заодно я оббегал всю деревню вдоль и поперек, и узнал много нового. Того, что надо и того, что не надо. Из того, что не надо, было посещение территории кланов Учиха и кланов Хьюга. Оба раза меня, за то, что приблизился к ним слишком близко, пинком, в прямом смысле слова, отправляли обратно, прочь от территории кланов. Представляете, тут есть целые кланы шиноби, целые рода, которые из поколения в поколение занимались только одним искусством, искусством войны и убийства. Сначала, я было подумал, какого рожна, ведь у всех шиноби наверняка одни и те же способности, а нет, оказывается каждая такая большая семья специализируется кто на что гораст. Взять тех же Хьюг и Учих, первые, по слухам простых смертных, мастера контактного боя, и от них лучше держаться на расстоянии, а то все тело в фарш превратят, а Учихи заправски, лучше всех, якобы, умеют гипнотизировать и плеваться огнем. Одним словом, вся деревня, еще тот клубок змей, которые находятся в одной кормушке. Деревня кормит их едой, заказами, оружием, одеждой и всем остальным. Ну а что делать, если все эти гаврики умеют по-хорошему только воевать, и в этой кормушке они цапаются за самый вкусный корм, но не дай бог, на кормушку другие покусятся, разом заключат перемирие и выступят единым фронтом против врага. Хах, как это похоже на мой мир, ей-богу. Ладно, перейдем к пункту номер 2, то есть полезному, а именно, учеба в детском саду. Здесь научили меня двум очень ценным вещам, читать и писать, да, плохо, да, со скрипом, но научили. Нет, дело не во мне, а во времени. Научиться читать за два года и писать на языке с более чем сотней иероглифов в виде алфавита просто нереально тяжело. Но, банальные сказки и детские книжки я смог начать читать, что есть хорошо. Даже в сказках можно найти столько информации, сколько в энциклопедиях не найдешь. Именно из сказок я узнал, шиноби пользуются чакрой, и именно она является той самой энергией, с помощью которой они творят чудеса. Нет, чакра есть якобы у всех, она основа жизни. Но вот только начиная с определенного уровня чакры, можно начинать обучаться, не боясь умереть от истощения этой энергии. А также именно в детской книжке в саду под названием «Познаем мир вместе», я впервые увидел карту моего нового мира. и узнал, что живу в стране огня, расположена в основном на юге материка. На юге и юго-востоке есть выход к морю, на западе граница со страной реки, а за ней пустыня, которую почему-то называют страной ветра. На севере огромная страна земли, а на востоке такая же огромная страна молний. И это я еще не считаю с десяток мелких стран. И, наконец, третий пункт нашей программы, что за чертовщина? А это реально чертовщина. В данном случае я про жителей деревни. Вопрос современной молодежи из серии «А что вы курите?» Я тоже так хочу. Потому как они и в самом деле будто с цепи сорвались. И ладно слово «демон» в спину. Всякое бывает, мы все не идеальны, но желание поколотить. Ребенка, 5 лет, поколотить. Нет, я тогда не выдержал, банально подставив подножку детине, решившему на меня наехать, потащил последнего за ухо в ближайший отдел полиции Конахи, который в основном заправляли учихи. Мужик было пытался меня отодрать от себя и дать мне леща, но я еще по армии помню, как надо держать за ухо и регулировать боль, чтобы провинившийся за тобой шел, как миленький, спасибо старшине, а великому. Тогда смеялся весь отдел полиции. Да, учихи те еще снобы, но, увидев меня и моего провинившегося, не смогли сдержаться. Тогда появилась еще одна легенда, которую знаем только я, детина и еще пара посетителей, смеющийся учиха. Осталось получить достижение, смеющийся Хьюга, и все, жизнь прожита не зря. По крайней мере, так сказали мне невольные свидетели. Зато после этого инцидента все стало тихо, рай, только зырканье, не более. Что еще из ценного я выяснил за эти 2 года? Точно, мой нынешний день рождения, 10 октября, совпадает с праздником и трауром. Оказывается, когда я родился, на деревню напал демон. Нет, не дьявол с копытами и рогами, а демон-зверь, в данном случае, демон-лис. И что-то мне подсказывает, что родители мои так накосячили при битве с демоном, за что теперь меня ненавидят. Ну, раз я Узумаки и мои родители Узумаки, которые, по словам Хокаге, были шиноби, то вывод напрашивается сам собой. Надо потом будет уточнить, что они такого натворили, что на меня волком все без исключения простые смертные глядят. Да и не только смертные, но и шиноби возрастом лет до 15. Но даже не это главное, господа. Сегодня, в этот примечательный день, я, великий и прекрасный Узумаки Наруто, поступаю в академию. И это не шутка. Вот прямо сейчас я стою чуть дальше от разношерстной толпы родителей со своими отпрысками. Представляете, 200 детей идут учиться убивать. Или я что-то в этой жизни сильно упустил, или я просто не до конца привык к тому, что быть шиноби – почетно. Впрочем, моя позиция, чуть подальше, за огромным деревом, оказалась верной. Так как люди, особенно простые жители, завидев меня, готовы были от страха разбежаться, как тараканы по кухне при виде света. И пока Хокаге говорил наставления детям, я внимательно разглядывал остальных. Да, простые дети, коих было много, но все такие разные. Вот знакомые угольно-черные шевелюры учих в традиционных черных одеждах. Чуть подальше белые одеяния Хьюга, крупногабаритные одеяния Акимичи. На противоположной стороне бегают то ли волки, то ли собаки, кланы Нузука, прошу любить и жаловать, и много-много других. Фух, наконец-то, речь закончилась, и нас всех повели внутрь на тесты. А как, не все так просто, товарищи. Впрочем, судя по тому, что родители остались снаружи, пора и мне выдвигаться. Аккуратно накинув капюшон на голову, прошел мимо всех и последовал за детьми, которых вели к медикам. Да, оказывается, есть шиноби, умеющие лечить. Вот, точно, хочу лечить. Точно полезное умение. Ребята, пара хлопков, и все мы поглядели на молодого шиноби. Заходим в кабинеты. После того, как вам выдадут результаты, будем распределять вас на группы. Прошу. Все дети ломанулись в двери. Даже клановые и то не удержались. Всем хотелось правду матку про себя прочитать. Ну да ладно, я не спешу. Отойдя к окну, я достал словарь-букварь и продолжил постигать местный язык. КХМ, а ты чего не идешь? Увидев, что я в кабинеты не спешу, спросил тот самый молодой шиноби. Молодой, лет 20, не более, с небольшим шрамом через нос и повязкой на лбу. Взгляд веселый и добрый, точно учитель. Зачем толпиться-то, сенси? Я точно успею. А сейчас зачем тревожить остальных? ХМ, согласен. И, пожалуйста, сними капюшон. Ты в помещении. Хорошо, я скинул капюшон, и улыбка на лице собеседника резко поблекла. О, еще одна жертва моих родителей. Идите, сенси. Я вижу, что вам неприятно со мной общаться, так что не утруждайте себя. Уминай рука. Молодой сенси, только в этом году получив разрешение на преподавание, с радостью разглядывал детей. Хех, какие шумные, активные, прямо как он в детстве. И учить секрету их ремесла и их жизни, чем недостойное занятие. О, а это что за мальчуган, да еще и в капюшоне? Кто его родители и кто его воспитывал? Объяснения сенсею понравились, а вот на просьбу снять капюшон мальчик отреагировал вздохом. Увидев перед собой демона, Ирука тут же растерял весь свой позитив. Вот он, тот, кто убил его семью 6 лет назад. Даже не так, именно в этом ребенке находится то самое чудовище, которое убило многих. Идите, сенси. Я вижу, и вам неприятно со мной общаться, так что не утруждайте себя. Эта фраза подействовала лучше хлесткой пощечины. Вот оно, ребенок, которого ненавидит вся деревня, практически ни за что, спокойно советует ему, его сенсею, просто не тратить на него время и уйти, чтобы не тревожить свое сердце. Ужас. Прости, Наруто, я не должен был. Все в порядке. Я привык. Такие слова из уст ребенка были ужасны. Идите, я прямо вижу, как вам плохо рядом со мной. Мальчуган, замолчав окончательно, вновь накинул капюшон на голову и уткнулся в книжку. Айрука замер, не зная, что и предпринять, но, не сумев проронить слова, ушел, виня себя в такой неоправданной ненависти к мальчику, который по сути ничего ему не сделал. Так, что там у нас? Чакра, 680. Физический коэффициент, 102. Контроль чакры, 73. ХМ, мне это мало о чем говорит. Может, это крутой результат, а может, хуже только у червя. Впрочем, неважно. Сдаем листок шиноби и следуем в аудиторию 103, куда меня, посмотрев на листок, и определили. А прикольные эти дядьки, шиноби-медики, я имею в виду. Поводили руками, которые светились голубой или зеленой энергией. Вот оно, впервые вижу проявление этой великой чакры, не считая способностей тела, а то прыгающих, как в лучших фильмах Голливуда, шиноби, я видел каждый день. Итак, заходим. Ух, какой колоритный класс. Тут тебе все клановые, ну, то есть, от каждого клана по одному представителю, и куча простых потомственных шиноби или только будущих шиноби в первом поколении. Всего 20 человек. Так, идем на родную Камчатку, благо там никого нет. Усевшись, стал мониторить детей. Общаются, смеются, хвастаются. Дети, эх, какое дивное время. Жаль, что через лет 10 они станут безжалостными убийцами. Ну да ладно, каждый выбирает свой путь сам. Дети, в кабинет зашел тот самый сенси, которому моя семья что-то сделала. ХМ, плохо. Но, надеюсь, на качество обучения это не повлияет. Меня зовут Умина Ирука, и я буду вести вас вплоть до звания Генина. Надеюсь, мы подружимся. О, заходи, Шикамару, опять, рявкнул на парня, который только-только зашел в аудиторию. И судя по всему, парень спал на ходу. Ясно. Это мальчик сумел пройти все стадии учебы и дойти до ранга студент обыкновенный. Особенности, вечно ленивый и желающий спать. Уважаю, 6 лет и уже такой. Хах, а ну садись. Да, да, пробормотал брюнет по имени Шикамару. Лениво пройдя в сторону моей Камчатки, он плюхнулся рядом со мной и просто уснул. Какая прелесть. Вот это способность. КХМ. Так, ладно, давайте познакомимся. Все выходим по одному ко мне и представляемся. Если желаете что-нибудь сказать о себе, не возражаю. Начнем снизу наверх, слева направо. Первым вышел русый мальчик. КХМ. Я Айра Канра. Приятно познакомиться. Дальше пошли остальные дети. Кто-то мне казался интересным, а кто-то откровенно нет. Но самое главное были дети клановых шиноби. Даже больше скажу. Все они – наследники кланов. И на Яманака, Чоджи Акимичи, Абура Мишина, Шикамару Нара, Хината Хьюга, Киба Инудзука, Учиха Саске. Целый цветник тех, с кем по идее дружить нужно, даже жизненно необходимо. Но, сейчас моя очередь.